в оглушенных топором дубровах, в дерганной череде сизых туч, стыдливой скрытности луны и солнца, тот же отсвет людской смуты. Земля и небо, звери и птицы болеют людскими болезнями. Груз этой раздвоенности, выйдя из детского возраста, постоянно несет на себе и Лазарь Каганович. Ощущение призрачности своей жизни на земле. С некоторых пор, неизвестно почему и как, призраки стали реальнее и сильнее людей. Взять хотя бы его прозвище, эту насмешку жизни, Лазарь Каганович. С одной видимой стороны, он такой же Лазарь Каганович, как из дерьма пуля, а с другой — реченность, это уже и нареченность. Может, и есть что-то общее, роднящее его с тем самым Лазарем Кагановичем. Можно, конечно, отбиваться, говорить, что прозвище такое дали ему совершенно случайно. Но ведь почему-то все-таки дали. Он уже не помнит сам, кто припечатал ему эту кличку. Да и не это главное. Случайность не лечится чаще, чем здравый смысл определяет жизнь человека. Жизнь не сама по себе кажется случайной. Чтобы не допустить, ее изобрели противозачаточные средства, аборты. Но это-то и есть чушь. Жизнь не единична, и сила ее и безостановочность именно во множественности, а смерть одного — лишь свидетельство рождения другого. Переходность, как в школе ученики переходят из класса в класс, потому она не страшна, хотя и больно. Больно знание, что тебя, такого, каким ты привык себя видеть, уже больше не будет никогда. И твой заяц, и твоя рыбина, гриб и дуб переживут тебя. Дуб будет шелестеть листвой, пронзенный досужим вечным ветром, будет ронять по свежему утру росы слезинки, пока его прах не смешается с твоим и не прорастет новым грибом. На три деревни, чтобы быть похороненным окончательно и по христианскому обряду, хватило бы того лесу, что уцелел. Должно было его хватить и для десятка зайцев, услаждать душу, остающимся на этой земле. Да они ведь тоже не заживутся. Было знамение, все их колено исчезнет с земли, и Чернобыль — первый им звонок.